Часть вторая. Пляска смерти. Калиста танцевала последний танец. Правда, знала об этом она одна. Ее аудитория была по большей части неприхотлива. Лишь немногие из собравшихся в зале могли оценить мастерство танцовщицы. Для большинства же значение имела исключительно красота Калиста, подчеркнутая тонким черным кружевом и сложным переплетением цепей с драгоценными камнями. Калиста ведь действительно была красива, как все гетеры, одно из профессиональных требований. Уже на этапе набора рекруты внимательно присматривались к девочкам. У них была возможность взять только лучших. В бедных колониях им с готовностью предлагали сотни детей. Девочек проверяли на генетическую чистоту, общий уровень здоровья, врожденную внешность, гибкость и артистизм. Раньше брали даже с небольшими недостатками, которые исправлялись недорогими пластическими операциями. Со временем желающих стало столько, что необходимость в инвестициях отпала. Среди гетер как раз начала цениться природная красота. Впрочем, зачисление в школу вовсе не означало, что девочка станет гетерой. Детство всегда очаровательно, ранняя юность всегда красива. Но работать гетерам предстояло много лет. Нужна была красота, которая сохранится и не потеряет в цене как минимум лет 50. Поэтому второй отбор проходил, когда девочке исполнялось 18 лет. К этому моменту оценивались не только природные данные, подаренные в том числе и половым созреванием, но и мастерство, обретенное в школе. Только процентов 20 продолжали обучение. Остальным предстояло уйти, хотя и это не становилось для них трагедией. Образование, полученное в школе, гитар, высоко ценилось даже на земле, не говоря уже о колониях. Выпускницы при желании удачно выходили замуж или открывали собственные школы танцев, или становились актрисами. Вариантов было много, и девушки даже не особо расстраивались из-за грандиозного долга, с которым они покидали школу, выплатить его было не так уж сложно. Обо всем этом Калиста знала исключительно в теории. У нее никогда не возникало проблем с отбором. На первом этапе она очаровала всех без исключения. Девочка-фея со светлыми волосами. Тропический океан в глазах и белые снега горных вершин в оттенке кожи. Ну разве не чудо? Правда, время могло уничтожить даже это. Но девочке повезло. Она развилась в высокую стройную женщину с мягкой соблазнительной фигурой. Гетерам запрещалось полностью избавляться от жировых тканей и наращивать мышцы. Она приняла имя Калиста и считалась одной из лучших в своем выпуске. Дело было не только в ее красоте и умении танцевать так, что зрители, наблюдавшие за ней, неизменно забывали обо всем, каждый по своим причинам. Калиста получила высший балл на всех экзаменах. Она отлично разбиралась в политике, бизнесе, искусстве и колониальной культуре, да и в научных кругах она легко могла поддержать разговор. Она стала образцовой гетерой, способной принять любую роль, допустимую для таких женщин. Шпионки, советчицы дипломата, даже воровки, хотя школа не афишировала, что это вариант. Она неплохо начала, отдала школе долг за 2 года, тоже рекорд. Никто не сомневался, что Калиста ждет блестящее будущее. До тех пор, пока в этом будущем не замаячил смертный приговор. И вот она на слепом Прометее, бесконечно далеко от Земли, без единой надежды вернуться. В первое время она плакала по ночам и сомневалась, правильное ли приняла решение. Быть может, смерть, быстрая и безболезненная, была лучшим выбором. Но человек все-таки забавное существо. И даже в самые темные часы Калиста не лишилась надежды. Теперь-то она привыкла, хотя счастливой так и не стала. В принципе, она могла бы позволить себе расслабиться, отказаться от тренировок, больше не танцевать, стать женой при ком-нибудь из лидеров станции, управлять окружающими через него. Но ей не хотелось. Калиста была среди событий и одновременно в стороне от них. Никто не мог сказать, как она этого добилась, однако ее положение в обществе оставалось неизменным уже много лет. Она даже танцевать перед публикой была не обязана, это просто доставляло ей удовольствие. Калиста манила чистая, примитивная радость движения, когда тело свободно, когда боль и страх уходят вместе с энергией, а усталость приносит спокойствие. Да и реакция аудитории ей нравилась. Что скрывать? Любой артист знает, зал не только берет, но и дает. Она словно обменивалась жизненными силами со всеми людьми, собравшимися на нее посмотреть, ей становилось легче. Свои танцы Калиста создавала сама. Людям казалось, что это всего лишь шоу, как бы она ни двигалась, что бы она ни делала. Но Калиста прекрасно знала, на людей влияет все, от цвета ее наряда до ритма музыки. Сегодняшний танец получился мрачным. Резкие движения чередовались с плавными, гитара не улыбалась. Ее тело настолько гибкое, что это казалось невозможным для обычного человека. Не скользило по воздуху, как обычно, а будто извивалось среди языков пламени. Ее белую кожу скрывало черное кружево, откровенное для других, но траурное для нее самой. На ее шее, руках и ногах звенели украшения, сделанные из заостренного металла. Ее личный ритм, ее поминальная мелодия. Калиста не собиралась умирать, и все же она чувствовала. Этот танец последний. Слишком уж тяжелой стала жизнь на станции. Слишком много тревожных событий накопилось. Хотя началось-то все не сейчас. Началось это давно, когда появились те камни. Прекрасные? Да, безусловно. И все же у Калиста сразу возникло ощущение, что с ними что-то не так. Она не смогла бы объяснить, что именно, и подозревала, что на них попросту распространяется ее неприязнь к сектору Фобос. Поэтому, когда Скайлор Ллойд притащил их ей в подарок, она уверенно отказалась. И потому что ей даром не нужны были эти стекляшки, и потому что она терпеть не могла Скайлора, хотя и скрывала это, зная его мстительность. Калиста, как и большинство гитар, давно собрала коллекцию украшений, которая впечатлила бы любой колониальный музей. Она была не единственной женщиной, взявшей на борт украшения. Имелось такое и у других богатых пассажирок. И пассажиров, что скрывать. Но им все равно хотелось получить космические камни. А ей нет. Они тогда посмеивались над ней. Теперь же, когда они загнивали заживо в собственных телах, Калиста смеяться над ними совершенно не хотелось. Но если загадочная форма лучевой болезни, не поддающаяся стандартному лечению, была угрозой исключительно для них, то криптиды могли уничтожить всю станцию. Калиста прекрасно знала обо всем, что происходит на слепом Прометее. От проблемы до решения. Если это можно назвать решением, конечно. Когда она услышала, что существ собираются попросту швырнуть на третий уровень, чтобы они жрали и менее значимых людей. Пока ученые неспешно ищут оружие, она была против. Но ее мнение никто не спрашивал. Изгнание состоялось. Теперь криптиды вернулись. Калиста знала, что многие этим шокированы. Она же не чувствовала даже легкого удивления. Зло всегда возвращается к своему создателю. Просто он не всегда готов это признать. Причем в случае криптидов зло вернулось приумноженным, куда опаснее, чем раньше. Калиста еще не выяснила, как власти будут на это реагировать, хотя бы потому, что этого не знали сами власти. Вроде бы существовал какой-то план истребления, но Гетера в нем не разобралась. Он держался в секрете. Ненадолго, конечно. Калиста не сомневалась. Завтра утром ей будет известно все. Она умела задавать правильные вопросы нужным людям. Но пока она танцевала, чтобы забыть о затянувшемся на долгие годы кошмаре сектора Фобос. Изгибалась, извивалась, то падала, то поднималась, будто пытаясь через эти символы рассказать о собственной жизни. Сияли рубины и бриллианты, украшавшие ее наряд, мягко мерцала платина земли. Светлые волосы танцовщицы ловили разноцветные огни над сценой и казались то красными, то золотыми, то седыми, как зимняя ночь. Лицо гитары было маской скорби, невольно понятной всем на станции, настолько, что даже люди, изначально жадно впившиеся глазами лишь в тело женщины, отвлекались от этих мыслей, поддавались тоске, которая, однако, не угнетала, а очищала. Калиста танцевала для себя и для всех до тех пор, пока не услышала первые крики. Она умела считывать эмоции, она легко отличала возмущенный крик от удивленного, а удивленный — от испуганного. Крики, которые танцовщица уловила сейчас, были преисполнены тем абсолютным ужасом, который любое живое существо познает, увидев собственную смерть. В танце Калиста, эмпатичная, как все гитары, открывалась, и теперь чужой страх ударил особенно сильно, настолько, что она даже не удержалась на ногах. Она упала, ударившись о сцену, но тут же поднялась на локтях, присмотрелась к темноте, которая сейчас казалась кромешной. Это было лишь иллюзией. Настоящую темноту на второй уровень не пускали. Просто огни над сценой сияли так ярко, что ослепляли гитару. Да и она не старалась разглядеть каждого, кто пришел на ее выступление. Ей это было не нужно. По крайней мере, изначально. Теперь же Калиста очень даже интересовали подробности. Она чувствовала, что не готова к ним, но отвернуться не имела права. Криптиды пришли сюда. Раньше свет и музыка отпугивали их, поэтому люди, собравшиеся в клубе, и считали, что они в безопасности. Но зло, выпущенное ими, окрепло, подросло, стало куда смелее и яростнее, чем прежде. В лабиринте эти твари научились сбиваться в стаи и теперь нападали без сомнений жалости. Они пробрались в клуб через потолок, скорее всего, по вентиляционным шахтам, но, может, и через технические люки, предназначенные для ремонтных дронов. Какая разница? Значение имело лишь то, что они падали на беззащитных гостей, впивались в шеи, лица, закреплялись острыми клыками так, что сорвать их можно было только с внушительным слоем плоти. Люди пытались сопротивляться, и в клубе была охрана, но это оказалось бесполезно в схватке с таким примитивным, на первый взгляд, ничтожным врагом. Удержать извивающихся, исходящих слизью криптидов было практически невозможно, а в охрану клуба брали далеко не лучших воинов, лучших военные не отпускали. Калиста хотела бы помочь этим людям, даже не зная их, просто за то, что они люди, а нападающие на них нет. Но она понимала, что ничего не сумеет для них сделать. Ей сейчас только и оставалось, что спасти себя. И даже это оказалось не так просто. Она была уже возле служебного выхода, когда рядом с ней мелькнуло белесое тело, бросилось на нее, оставляя Гетере какую-то жалкую секунду на то, чтобы отреагировать. Однако Калиста, в отличие от гостей, была готова. В школе Гетер учили, если в твоем окружении появляется смертельная угроза, знай, это угроза тебе. Не надейся на удачу, не высчитывай процент вероятности. Будь готова к тому, что ты обязательно столкнешься с этим. И продумай все варианты, начиная с худшего. Эти уроки не раз спасали Калиста жизнь, помогли сегодня. Как только криптиды появились, она узнала о них все, что можно. Про их манеру атаковать, про скользкие тела и кажущуюся неуязвимость. Браслеты на руках Гетеры не просто казались острыми. Они острыми и были. Они не ранили ее, лишь потому, что она умела правильно двигаться. Теперь она резко повела рукой, заставляя недавно мирное украшение ощетиниться лезвиями и направила его в распахнутую пасть криптида. Слизняк этот, не ожидавший такого, слишком тупой, чтобы оценить угрозу, продолжил движение и сам нанизался на металл прямо уязвимой плотью. Калиста презрительно отбросила извивающееся в последней агонии тело и побежала прочь, в укрытие собственного дома. Она знала, что далеко не все сегодня погибнут в клубе. Многие спасутся, Но знала она и то, что предчувствие ее вновь не подвело. Ее танец действительно оказался последним. Она больше не выйдет на сцену до тех пор, пока проблема с криптидами не будет решена. Возможно, не выйдет уже никогда.